наши зарубежные друзья горячо отзываются о величии Ким Ир Сена. Генсек Международного института идеи Чучхи сказал, что в истории человечества только один президент Ким Ир Сен достоин похвалы как великого политика, создавшего мощную политическую гарантию торжества дела самостоятельности народов мира, долгие годы победно направляя строительство партии государства. Представитель Японского и Химского института вопросов современной Кореи отметил, что в истории было много мыслителей и лидеров, но не было такого исполина, как президента Ким Ир Сена, основоположника великих идей, достигших самой высокой вершины в истории человеческой мысли. Координатор итальянской организации коммунистов и представитель бельгийского отделения общества дружбы с Кореей подчеркнули, что навеки бессмертны в памяти человечества заслуги президента Ким Ир Сена, который даже в последние дни жизни не отрывался от энергичной работы, чтобы подарить корейскому народу объединенную родину.